пистолет, пулемет и при необходимости удар на турели составляют главную огневую мощь нового рейдера. У самого Эйнера есть колчак и револьвер. 3 дня назад королева на подвесном моторе, установленном на выносном трансе, спокойно дотелепала до секвойки. Капитан быстро нарезал бензопилой адскую кучу тонкоствольных чурбаков в размер топки, и уже вечером под солидный пых-пых паровой трубы и романтическую музыку из бумбокса катал желающих по заливу. Каждый вечер идет до оснащения судна. Естественно, речной столяр радикально переделал рундуки и банки, доработал тент, укрыл рацию от брызг и дождя, сделал крышку для дров. На мачте появилась высокая антенна и ходовые огни. Колышется маленький флаг России. Шкипер клевера помогает ему во всем. Советами, руками и материально. Выделил из запасов 2 спасательных круга, жилеты, канат и старую рынду. Якорь оставили штатный. Так что новый корабль флота на ходу вполне может выдвигаться для поддержки. Пока работает подвесник, Эйнар спокойно поднимает пары. «Может, второй поставить?» — прервал мои воспоминания Лунёв. «Какой второй? Ты о чем?» «А, не вижу смысла», — очнувшись и подумав, сказал я. «Зверь не пуганный, таких пакостей не знает, на запах влезет». «Это да. И все-таки пойду переставлю по-другому». Кастет Пуму караулит. Поставил капкан с приманкой. Появилась такая киса на краю секвойки после ухода людей. А крупная кошка мне по соседству не нужна. Мы тут лес пилить будем. Патруль тоже капканы настораживает. Ближнюю зону мы от кошачьих и прочих хищников будем зачищать. Вот только новые явятся. Надо что-то придумать. Еще про итальянцев. Да и про наших с французами. Общая особенность пятнашек. Они идут искать хорошее, и это очень плохо. Монокластеры, получая сразу после попадания паспорт, быстро и обычно правильно понимали произошедшее с ними. Поэтому особо и не дергались, обустраивались, укреплялись, разбирались внутри себя и только потом начинали робко вести разведку. Все так делали. Потеряшки же, напротив, сразу начинали искать дорогу, цивилизацию, власть и виноватых. Пятнашки ведут себя точно так же. Никакого паспорта им не подкидывали, а потому и сторонних объяснений не было. Все выводы они делали сами, наблюдая за флорой и фауной, климатом, местностью, дневным и ночным небом. А на это требуется время и срыв покровов. Ростовчанам еще повезло, что с первым визитом с юга приехали вменяемые люди, которые отчасти просветили попаданцев. Во всех трех случаях часть пятнашек срывалась с места и после ругани уходила искать цивилизацию. Часть французов, устав ждать, выступила за коперщиками, и, объединившись с непоседливыми итальянцами, они поделили оружие и ушли к плато на западе, потому что вдоль гор точно идет какая-нибудь дорога. Представить страшно, какая участь могла постичь неразумных. Сводную группу к горам увел лидер ищущих, француз по имени Поль Бакюз. Мощный спец по выживанию, человек с винтовкой, демонстративно готовый к крутому. Он и научил французов с итальянцами пользоваться самострелами, самоловами и пастями. Я смотрел эти конструкции. Ничего, вполне годно. По мелочам кое-что неправильно, но в целом рабочее. Таким вот французским самострелом бешеного носорога в бок и потревожили. А у меня на сицилийцев тренькнуло, как на ростовчан. И что это значит? Долго гадать не приходится. По-разному завершаются дальние походы. В дикой местности печально. Впрочем, по ушедшим франкам полной ясности нет. Могли и выжить. Как только крепко встанем на ноги, освоимся, заряжу экспедицию по следам. Вдруг найдем уцелевших. Сам пойду. Хотя сам в счастливый случай почти не верю, вспоминая местных львов. Все, сдаюсь. Объявил радист с чувством честно выполненного долга. «Броньку не поставишь, инерция мешает. Нужен другой моторедуктор. В общем, предлагаю перекусить по полевому варианту. Обед мы уже пропустили, У Неонилы все холодное. «Правильное решение, товарищи!» — обрадовался выходящий из кустов Лунев, застегивая штаны и поправляя разгрузку. «Давай накрывать!» «Интересно, он там капканы ставит?» «Руки помой!» — усмехнулся Юрка, протягивая сталкеру флягу. «Я чайник поставлю. В багажнике?» «Ага, и решетку захвати. За дровами пойду, нарежу кустов». Прислушался. Аппетит присутствует. Охренеть, как он присутствует, оказывается. «Мужики, я пока сверху посмотрю». «Давай, смотри уж, начальник», — хохотнул Кастет, доставая свой модерновый черный кабар. «А чего смеяться? Пригляд за подходами нужен. Тут не Сочи. Впрочем, и там на пляже. Но я же не отлыниваю в тупую. Или отлыниваю?» «Лени, вчера ночью сказала мне, что Потапов с каждым днем матереет. Слово мне очень не понравилось. Расту, понимаешь, над собой, как руководитель. Меньше допускаю ошибок, меньше сомневаюсь, реже лезу сам во все дыры». «Ты стал чаще говорить «я» вместо «мы», чувак», — сообщила Сельфида, прикуривая после сладости. «Теперь слышу: я получил, и мне удалось. А то все мы, нам, наше». «Точно, растешь. Только язык порой у тебя настолько паскудный. Иногда в глаз дать хочется». «Есть такая проблема. А что делать? На работе язык рабочий. А у нас сплошная работа. Шершавый казенный оборот в три слова сразу отрабатывает мысль и смысл. Если же ты хочешь на планерке выразить производственное литературно, трать секунд 15 на тургеничную, не меньше. Повесели людей. Или переходи на блатоту. Она тоже емкая. Послушайте он гоблина». Коротко, что я получил в последнее время каналом. Первое. В топливных танках клевера больше тонны солярки. Второе. Турбину взял новую, сименсовскую. Третье. Чертовы яйца, точнее куриные. Показали мне девки график, я все понял. Четвертое. Новый Эвенрут на лодку, старый пойдет на запчасти. Пятое. Колючую проволоку. Путанку на все 120 килограммов. Шестое. Почти 120 килограммов бензина. Пока есть в бочках, но пусть будет еще. Седьмое. Патроны для ППШ. А что делать? Восьмое. Краску по металлу в 6 канистрах. Накопилось, что покрасить. Девятое. Армированную пленку. Парники, курятник и прочее. На завтра точного плана заказа еще нет. Вечером решу.